Глава 4. Сексуальное влечение у невротиков. Психоанализ. Важным дополнением к пониманию сексуального влечения у лиц, по крайней мере, очень близких к нормальным, следует назвать проведение клинического психоанализа. Чтобы получить основательные и точные сведения о половой жизни так называемых психоневротиков, истерии, неврозе, навязчивости, неправильно названном неврастении, несомненно, деменция прекокс, паранойя. Их необходимо подвергнуть психоаналитическому исследованию, в основу которого положен изобретенный Брейером и мною в 1893 году метод лечения, названный тогда катартическим. Должен предупредить, что эти психоневрозы, как показывает мой опыт, являются результатом действия сил сексуальных влечений. Я убежден, что энергия сексуального влечения не только дополняет силы, питающие болезненные явления, симптомы, но что эти влечения — единственный постоянный и самый важный источник невроза. Так что сексуальная жизнь означенных лиц проявляется исключительно или преимущественно, или только частично в этих симптомах. Симптомы являются, как я уже говорил, сексуальным осуществлением больных. Доказательством этого утверждения служит увеличивающееся в течение 25 лет количество психоанализов истерических и других неврозов, результаты которых мною подробно изложены. Только дополнением, но не ограничением этого заявления может послужить изменение его следующим образом. Нервные симптомы основываются, с одной стороны, на требовании либидозных влечений, с другой стороны, на требовании «я-реакции» против них. Психоанализ устраняет симптомы истериков, исходя из предположения, что эти симптомы являются заместителями, как бы транскрипцией ряда аффективных душевных процессов, желаний, стремлений, которым благодаря особому психическому процессу вытеснения прегражден доступ к изживанию путем сознательной психической деятельности. Именно эти, удержанные в бессознательном состоянии мысли, стремятся найти выражение, соответствующее их аффективной силе, выход, и при истерии находит его в процессе конверсии, в соматических феноменах, то есть в истерических симптомах. При правильном, проведенном при помощи особой техники, обратном превращении симптомов, ставшие сознательными аффективные представления, дают возможность приобрести самые точные сведения о природе и происхождении этих психических образований, прежде бессознательных.